строго черный цвет. Total black. В этой темноте мы не включаем свет. Строго черный цвет. Total black. В этой темноте мы не включаем свет. Базара нет, эй. Авторитет, эй, менталитет, так бронежилет. Самый черный день, самый-самый черный день, самый черный словно тень, тактика на каждый день. Каждый день в обороте нули, на черный день, чтобы протянули. В суете, чтобы не тонули. И потом крысы сразу заткнулись. Широко шагая, улица родная, от шакалов лая, она очень злая. Строго в аккурат, им нас не сломать. Самый черный аппарат, им нас не догнать. Голос у хат-трик, El Diablo, демон крик. Амо, амо, май стрит, муай тай, хай кик. Строго черный цвет, total black. В этой темноте мы не включаем свет. Строго черный цвет, total black. В этой темноте мы не включаем свет.